Глава вторая. На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собой не взял, потому что карету им подали двухсестную. Приезжают в прибольшое здание, подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну. И, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине, под валдахином, стоит Аболлон Полведерский. Государь оглядывается на Платова, очень ли он удивлен и на что смотрит, а тот идет, глаза опустивши, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств. Буреметры морские, мерблюзи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ожидацию, что для него все ничего не значит. Государь говорит: «Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?» А Платов отвечает: «Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и 2 на 10 язык прогнали». Государь говорит: «Это безрассудок». Платов отвечает: «Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать». А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболлону Полведерскому и берут у того из одной руки Мартимерово ружье, а из другой – пистолю. «Вот, — говорят, — какая у нас производительность, — и подают ружье». Государь на Мартимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят: «Это пистоли неизвестного, неподражаемого мастера. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделабрии из-за пояса выдернул». Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно. «Ах, ах, ах!» — говорит, — «как это так? Как это даже можно так тонко сделать?» И к Платову по-русски оборачивается и говорит: «Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал». А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется». А он, внимания не обращая, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин в ограде Туле». Англичане удивляются и друг дружку подталкивают: «Ох, где мы маху дали!» А государь Платову грустно говорит: «Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем». Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали. И государь в этот день на бале был. А Платов еще больше стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичана конфузил, а тульского мастера на точку вида поставил. Но было и досадно. Зачем государь под такой случай англичан сожалел? «Через что это государь огорчился?» — думал Платов. «Совсем того не понимаю». И в таком рассуждении он 2 раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел. А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.